Сын Люцифера. День 54. И настал 54-й день. И сказал Люцифер: «Никогда ни о чем не жалей и не пытайся сохранить то, чего сохранить уже нельзя. За это всегда приходится платить слишком дорого». Свинг. Ведь страсти сами себя возбуждают, лишь только перестаешь следовать разуму. Слабость нисходит к самой себе, и неразумное идет все дальше и дальше, и больше не в силах остановиться. Цицерон. Тусканские беседы. Полина лежала на спине и со скучающим видом смотрела в потолок. Коротков елозил по ее телу уже битый час. Гладил, ласкал, целовал, но все бестолку. Все было бесполезно. Ни малейшего возбуждения он не чувствовал. Вначале у него вроде что-то там слегка шевельнулось, но ни до чего конкретного дела, как обычно, так и не дошло. Полина, кажется, даже и не заметила ничего. Что-то у него там сегодня все-таки вставало. Просто не успела ничего заметить. Наконец, когда Коротков поймал себя на мысли, что, лаская грудь жены, он думает исключительно о том, завтра или послезавтра, интересно, выйдет из отпуска его начальник, он нерешительно остановился. «Да, я тоже думаю, хватит на сегодня», – безразлично заметила Полина, шевельнулась, освобождаясь, встала и начала не торопясь одеваться. «Пошли обедать». И, не меняя тона, также буднично добавила: «Нам надо разводиться». Сказать по правде, коротко в последнее время и сам об этом частенько подумывал, но тем не менее эти слова жены застигли его сейчас совершенно врасплох. Ему казалось почему-то, что уж она-то об этом даже и не помышляет. Несмотря на все их семейные, постельные, увы, прежде всего, проблемы. Боится этого, как и любая другая женщина. И уйти от нее – это вообще с его стороны подлость, чуть ли даже не предательство самое настоящее. Все-таки возраст у нее уже далеко не девочка, и остаться одной... Это он, мужчина, в самом расцвете сил, он-то не пропадет, у него еще вся жизнь впереди, а она... И вот, пожалуйста, боится, нам надо разводиться. Жена продолжала молча одеваться. «Ты это серьезно?» Наконец выдавил из себя Коротков. На сердце у него словно навалилась какая-то свинцовая тяжесть. Мысль о разводе стала вдруг пугать. «Конечно». Жена на секунду приостановилась и подняла голову. «А что тебя так удивляет?» «Это ты из-за этого?» — промямлил через силу Коротков, пряча глаза. «Из-за этого!» Насмешливо передразнила жена. «Из-за чего же еще? Что это за муж? Раз в месяц, и то по обещанию». Она громко хлопнула дверцей шкафа. «Ну почему раз в месяц?» — горячо запротестовал Коротков и даже на постели от волнения слегка привстал. «В прошлом месяце два раза было, и ты сама сказала, что тебе понравилось». «В общем, Боренька, меня все это не устраивает». Жена смотрела на мужа с нескрываемым раздражением. «Я молодая еще женщина, и без этого не могу. Да и не хочу». Повысила она голос и в сердцах швырнула на стол какую-то тряпку. «Что это за жизнь? С подругами поговоришь, у них мужья как мужья. Нормальные мужики. Все всегда стоит. По три, по четыре раза за ночь. В разных позах. Все время что-то новое. А у меня...» Она уже не сдерживалась и объяснялась с присущими практически всем женщинам в таких случаях бесцеремонностью, бестактностью и бесстыдством. «Какой ты муж? Название одно!» Супруга окинула онемевшего Короткова непередаваемо презрительным взглядом и величаво выплыла из комнаты. Коротков остался лежать как оплеванный. Лицо у него горело. «Что же делать? Что делать?» — беспорядочно вертелось у него в голове. Он понимал прекрасно, что по большому счету жена его права. Сексом у них в последнее время дело действительно обстояло неважно. Совсем не важно. Да никак почти. Раз в месяц. Ну, два от силы. Да и то. Не секс, а слезы. Мышиная возня. Обязанность просто какая-то. Ну, надо вроде. Супружеский долг выполнить. Вот именно, долг. Ни о каком удовольствии, страсти, желаний речи давным-давно уже вообще не шло. По крайней мере, для него. Кончить бы побыстрее и отделаться на ближайшие 2-3 недели, как минимум. При всем том, импотентом Коротков отнюдь не был. Ни-ни. На женщин он реагировал вполне адекватно. И фильмы эротические его возбуждали, и журналы. Все как положено. Он даже мастурбировал иногда тайком, когда жены дома не было, чтобы снять сексуальное напряжение. Собственно, не иногда, а довольно часто. Чуть ли даже не через день. Ну, через 2-то уж точно. Поскольку даже такого рода самоудовлетворение доставляло ему удовольствие несравненно больше, нежели секс с женой. А вернее говоря, секс с женой не доставлял ему уже сейчас удовольствия вообще почти никакого. Если бы только можно было, он, безусловно, предпочел бы с ней совсем ничем не заниматься. Никаким, блядь, сексом. Но, к сожалению, полностью устраниться тут было нельзя. Муж, как-никак. Так что хотя бы раз в месяц делать это все-таки приходилось. М-да, нести свой крест. Черт бы его побрал. В принципе, следовало бы, конечно, давным-давно уже завести себе любовницу, но... Во-первых, Коротков просто не мог на это решиться. Вот не мог и все. Что ни говори, а это было предательство. Это была та черта, которую он не мог заставить себя переступить. Это была первая причина, официальная, так сказать, которой он гордился втайне и на которую охотно сам себе указывал. Вот, мол, он какой оказывается честный и благородный, за что и страдает. Но были и другие. И вторая, и третья. Менее благородные, в которых он признавался даже сам себе уже крайне неохотно. А между тем, возможно, именно они-то и были основными. Ну, по крайней мере, уж отнюдь не менее важными, чем та, первая. Прежде всего, где ее взять, эту любовницу? Специально, что ли, поисками заняться, по злачным местам начать шататься? По ночным клубам и кабакам? По дискотекам тусоваться? Это в его-то возрасте. А кроме того, ну хорошо, ну предположим даже и найдешь. Через месяц-другой эта любовница превратится просто во вторую жену. Так же точно надоест. Вместо одной обузы будет две, только и всего. Или надо их менять все время, этих любовниц. Но это уже целое дело. Только этим тогда и надо будет заниматься. Поисками, знакомствами, расставаниями. Это уже вообще слишком хлопотно. Этак всю жизнь тогда надо, по сути, менять и под это подстраивать. Но это уж, знаете, секс, конечно, очень важная вещь, но все же не настолько. Овчинка выделки не стоит. Нафиг. Не говоря уж о том, что и жена ведь неизбежно пронюхает, рано или поздно, при таком чрезмерно активном образе жизни. Да те же любовницы, брошенные, настучат. Сдадут сразу же с потрохами. Дома ад кромешный начнется. Короче, целый клубок проблем. А ради чего все? Ну, хочется, если. Включи кассету и подрачи. Или жену в крайнем случае трахни, для разнообразия. Вживую, так сказать. Чтобы совсем уж анонистом каким-то конченым себя не чувствовать. Комплекс неполноценности на этой почве себе ненароком не заработать. Делов-то и никаких проблем. Одним словом, у Короткова сложилась довольно банальная, в общем-то, ситуация. Как и миллионов ему подобных. Он находился в психологической ловушке, в состоянии устойчивого жизненного равновесия, как шарик в лунке. Каждый из нас рано или поздно в одну из таких лунок на своем жизненном пути неизбежно закатывается. И навсегда там рано или поздно застревает. В принципе, нынешнее положение дел его, конечно, не совсем устраивало. Все-таки хотелось бы настоящую бабу, ну хоть раз, молоденькую, свеженькую, а не эту, опостылевшую до чертиков жену дрючить. Но с другой стороны, чтобы выбраться из лунки, слишком уж много энергии потребовалось бы затратить. Слишком много трудов и сил положить. А чего ради-то все? Шило на мыло менять? Одну бабу на другую? Да и результат ведь отнюдь не гарантирован. Только еще хуже все может быть. Так что лучше уж... Да гори оно все огнем. Пусть уж все как есть остается. Лучшее – враг хорошего. Жена, любовница. Да все они бабы одинаковые. Ну их всех к лешему. Коротков наконец встал и начал одеваться, прислушиваясь, как жена гремит на кухне кастрюлями. Что ж делать-то? Снова с тоской подумал он. Уговаривать остаться? Мозги, конечно, попытаться ей запудрить сейчас можно. Семья, милая, дорогая, любовь-морковь. Да что толку? По сути-то все равно ничего не изменится. Все равно как было все, так и останется. Раз в месяц. Ну, два от силы. Не больше. Это мой с ней предел. Не стоит у меня больше на нее. Не стоит и все тут. Не возбуждает она больше меня. Плохо это, хорошо ли, морально, не морально, но против природы не попрешь. Поговорка есть, сердцу не прикажешь. Так вот, не только сердцу. Коротков грустно усмехнулся собственному остроумию. Сердцу-то еще ладно, а тут дело посерьезней. М-да. Так что же все-таки делать-то? Он уже оделся и теперь просто бесцельно слонялся по комнате из угла в угол, умышленно оттягивая тот момент, когда надо будет идти на кухню. И снова оказаться лицом к лицу с женой. Опять чего доброго, выслушивать сейчас придется. Комплименты в свой адрес. И главное, возразить-то нечего. Все правильно. Чего тут болтать и оправдываться? Тут дела нужны, а не слова. «Ладно, милый, я тебя прощаю и верю, что все у нас теперь будет по-другому. Так пойдем?» «А куда пойдем?» «Подожди, так вот прямо сразу и пойдем?» «Да». «Так что, действительно, что ли, разводиться?» «Ну где ты там? Долго тебя еще ждать?» Раздраженно закричала с кухни жена. Коротков безнадежно вздохнул и уныло поплелся на кухню. Как на казнь египетскую. На душе у него скребли кошки. «Слушай, Поль», – прямо с порога заявил он, прежде чем жена успела хотя бы рот раскрыть. «Давай сейчас не будем горячиться. Я обдумаю все до завтра, и ты тоже еще раз подумай, а завтра мы с тобой уже серьезно обо всем поговорим. Что нам делать и как вообще жить дальше. Хорошо?» Жена давно уснула, а Коротков все ворочался и ворочался. Мысль, случайно пришедшая вечером ему в голову, была слишком необычна, шокирующа, и ему требовалось время, чтобы с ней освоиться, сжиться, ее обдумать и осознать, привыкнуть к ней. «Ну а что, с другой стороны», – думал он, – «давай рассуждать логично. Во-первых, других путей все равно нет, по крайней мере, я их просто не вижу. Да чего там не вижу, нет их. В принципе, нет и быть не может. Ей нужен мужик, вот и все. Как и любой нормальной бабе. Я же, по тем или иным причинам, неважно почему, и это уже значения не имеет, дать ей того, что ей требуется, не могу. Не могу. Вот и весь расклад. Из этого и надо исходить. От этого и плясать, как от печки. А все остальное – порожники гнилые. Обычное словоблудие. Ей надо, чтобы ее ебал кто-нибудь. Все, точка. Уже самая мысль, само допущение, что жену его может ебать не он, а еще кто-то, кто-нибудь, и что вообще она обычная баба, которую просто ебут, и ей это надо, чисто физиологически, неважно кто, была еретической и крамольной, и Коротков это подсознательно отлично понимал, чувствовал. Поэтому-то именно так сейчас он и думал. И именно в таких вот умышленно грубых, непристойных и нарочито приземленных выражениях, терминах и категориях. Он фактически уже готовил себя из-под воль к принятию решения, сжигал последние мосты и ломал последние, оставшиеся у него еще, психологические барьеры и перегородки. Взрывал шлюзы. «Если мы разведемся, все равно же у нее сразу появится кто-нибудь. Наверняка. Это же ясно, как белый день. Для этого-то она и разводится. Так что какая разница, что сейчас она при мне будет, что потом без меня? Но так я хотя бы семью сохраню». Под семьей Коротков понимал прежде всего свой комфорт, привычный, налаженный быт и уют, хотя сам себе в этом и не признавался. И ради этого, ради собственного спокойствия и благополучия, он, как и подавляющее большинство мужчин, был готов на очень многие жертвы. Очень многие. Например, да подумаешь, в конце-то концов. Делов-то даже лучше. От меня, по крайней мере, отстанет. А если уж так это меня потом вдруг напрягать станет, развестись-то всегда можно будет. Только подготовившись предварительно, меры приняв, а не так вот с бухты-барахты. Когда мне это удобно будет, а не ей. Извини, дорогая, но я так все-таки не могу. Ну, или еще какую-нибудь подобную чушь сказать. В этом же роде. Сама, мол, понимаешь. Как с такой шлюхой, как ты, жить можно? Которая сегодня с одним, завтра с другим, послезавтра с обоими. Я сам предложил. Ха! Была бы ты порядочная женщина, ты бы на такое... Пошла вон, короче. Надоело. Проваливай. Я себе кого-нибудь помоложе найду. Далее. Я что, ревную? Коротков попытался представить себе, как его жена с кем-то другим прямо у него на глазах. И обнаружил вдруг, что не чувствует при этой мысли ничего. Совсем ничего. Абсолютно. Никакой ревности. Даже намеков. Ему было все равно. Да пусть ее ебут во все дыры. Ну и что? Пожал плечами он. Да и пусть. На здоровье. Более того, он ощутил неожиданно, что эта мысль его чуть ли даже и не возбуждает. Заводит. Тем более, что и у него же у самого в этот самый момент новая партнерша будет. Новая женщина. Которую он легко и без напряга, без всяких усилий со своей стороны получит. Просто так. Автоматически. Дар. Хм. А в следующий раз другая. А потом, возможно, и третья. Хм. Ничего я не ревную. Боже упаси. Я буду только рад. В порядке натурального обмена, так сказать. Коротков возбужденно заворочился на месте. Мысль о натуральном обмене была очень даже соблазнительна. Побыстрее бы. Неужели прямо завтра можно было бы уже... Черт. Да-да-да. Короче, все ясно. Надо теперь только Польку уговорить. А то начнет сейчас ломаться. Ах, ох, да как же это? Я не такая, я жду трамвая. Интересно, согласится? Коротков с сомнением покосился на безмятежно спавшую жену. Не знаю. Наконец вынужден был признать он. Вот просто не знаю. Может согласиться, а может и нет. Нет, скорее всего. Он вздохнул и закрыл глаза. Ладно, утро вечера мудренее. В эту ночь Короткову впервые за всю его семейную жизнь приснился эротический сон. Проснувшись, он долго вспоминал подробности. Какая там девушка была? Молодая, красивая. Жаль, что кончить, как обычно, не успел. Жена в решающий момент разбудила. Вознёй своей бабьей, шуршанием и шебуршанием. Не могла потише встать. Корова. «Ты это серьезно?» Жена смотрела на мужа с нескрываемым удивлением. «Послушай, Поль», стараясь изо всех сил, чтобы его голос звучал по возможности более убедительно, начал объяснять Коротков. «Наш брак все равно распадается. Так почему бы не попробовать? Ну что мы теряем? Хуже-то все равно не будет. А вдруг поможет? Вдруг мы действительно семью таким образом сумеем сохранить? Но как это ты будешь смотреть, что я изменяю тебя с другим мужчиной, у тебя на глазах?» Жена все еще не могла поверить. «Тебе что, все равно?» «Не изменяешь!» Поспешно воскликнул, готовый к этому вопросу Коротков, и даже вперед весь подался в страстном желании во что бы то ни стало убедить свою непонятливую супругу. «Изменяешь – это когда тайком, когда обманываешь, а здесь совсем другое. Здесь же открыто все. Честно. А это самое главное». Жена смотрела на Короткова, широко раскрыв глаза, и, казалось, что-то обдумывала. «Не знаю», — наконец неуверенно протянула она. «Ты так думаешь?» «Конечно!» — в восторге закричал Коротков, чувствуя уже запах близкой победы. «Сам факт, что она разговаривает на эту тему, обсуждает. Дожать еще совсем немного. Вот чуть-чуть. Неужто согласится? Черт подери!» «Конечно! Ну что мы теряем? Что?» «Да уж!» — откровенно усмехнулась жена, окидывая ироническим взглядом своего дрожащего от возбуждения муженька. «Я-то уж точно ничего!» К Кристина с Марком пришли ровно в 7, как и договаривались, минута в минуту. «Слушай, Поль, а ты мне изменяла до этого когда-нибудь? Хоть раз?» – быстро спросил у жены Коротков, открывая гостям дверь. «Нет, я тебе тоже ни разу». «Ну нет, так дело не пойдет!» Шумный и веселый Марк шутливо отстранил Короткова и сел на его место, рядом с Полиной. «А ты, Борь, иди Кристи развлекай, иначе зачем мы сюда вообще пришли?» Коротков послушно сел рядом с женой Марка, молодой, эффектной шатенкой, с зелеными глазами. Та сразу же ободряюще ему улыбнулась. Во рту у Короткова мгновенно пересохло. Он все никак не мог поверить, что он сейчас, вот прямо сейчас, с этой великолепной женщиной. Про жену он сразу же и думать забыл. Все его мысли были поглощены теперь только его очаровательной, раскованной соседкой. Он попытался ее развлечь, как ему советовал Марк, и начал нести какую-то дикую чепуху, шутить, острить, в общем, вести себя в этой ситуации как последний идиот. Дама его ничего ему не отвечала и лишь загадочно посматривала на него поверх своего бокала, таинственно улыбаясь. Слева послышался какой-то странный звук. «Стон, что ли?» Коротков обернулся. Его жена сидела, откинувшись на спинку дивана и закрыв глаза. Ноги ее были широко раздвинуты, правая грудь обнажена. Марк жадно целовал ей обнаженную грудь, правая рука его была у нее под платьем, между ног. Это она стонала. Стон повторился, потом еще, еще. По лицу Полины прошла судорога, казалось, что она сейчас кончит. Коротков переводил глаза с правой руки Марка на лицо Полины и обратно, на ее бесстыдно раздвинутые ноги, торчащую голую грудь, и испытывал какое-то странное чувство нереальности происходящего. Этого не могло быть. Он не ощущал ни гнева, ни возмущения, ни ревности. Просто величайшее удивление, потрясение. Как это? Полине, его жене, другой мужчина целует грудь, ласкает рукой ее между ног. Там. Как это? И она стонет, наслаждается, ей нравится. Как это? Полина застонала громче. Неужели действительно кончат сейчас? С какой-то болезненной страстью впился ей глазами в лицо Коротков, стараясь не упустить ни одной детали. Ему вдруг неудержимо захотелось подойти поближе, наклониться и заглянуть Полине под платье, чтобы воочию убедиться, собственными глазами увидеть, как рука этого Марка ласкает ее, там, как его пальцы проникают внутрь ее влагалища, раздвигают его, что все это действительно происходит. Марк спокойно встал и уверенно расстегнул молнию на брюках. Полина открыла глаза, быстро наклонилась, схватила рукой его торчащий из брюк член и облизала его. Потом подняла глаза и, не отводя взгляда от с улыбкой наблюдавшего за ней Марка, стала медленно наклонять вниз голову, так что член его постепенно оказался у нее во рту, все глубже, глубже. Вот он почти весь у нее там, внутри. Полина на мгновение застыла и начала столь же медленное движение головой назад вверх, в обратную сторону. Опять легкая задержка в верхней точке и снова движение вниз. Потом опять вверх, потом опять вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. И все быстрее и быстрее. Коротков шевельнулся. Полина машинально посмотрела в его сторону и встретилась с мужем глазами. Лицо ее тут же приняло виноватое слегка выражение, как у ребенка, просящего прощения. Движения чуть замедлились. Марк обернулся, чтобы проследить ее взгляд, и тоже, встретившись глазами с Коротковым, лукаво подмигнул ему и ласково погладил по волосам делающую ему минет Полину. Потом добродушно кивнул на сидящую рядом с Коротковым Кристину, про которую тот совсем забыл, дескать, давай. Начинай тоже, чего ждешь? Коротков лишь деревянно улыбнулся в ответ, не в силах оторваться от развертывающегося перед ним немыслимого совершенно и реального, и вместе с тем, однако, такого неожиданно захватывающе-завораживающего, как это ни странно, зрелище. Марк остановил, наконец, Полину. Легко приподнял ее, подхватив подмышки с дивана, развернул к себе спиной и, мягко нажав ладонью между лопаток, заставил нагнуться. Полина, полуобернувшись, бросила через плечо последний, извиняющийся словно, взгляд на мужа и низко наклонилась вперед, стоя на прямых ногах и упираясь вытянутыми руками в диван. Марк неторопливо, по-хозяйски, закинул ей на спину платье. Когда несколькими часами позже Коротков, лежа в постели, перебирал в памяти подробности сегодняшнего невероятного вечера, усталая Полина спала рядом. Чаще всего, ему как ни странно, вспоминались именно эти картины. Именно его жена. Не великолепная Кристина, не его собственный секс, замечательный во всех отношениях новой партнершей, а именно его жена. Полина, делающая минет. Коротков опять вдруг почувствовал, что у него начинается эрекция. Это несмотря на то, что он сегодня уже из Кристи. И еще и с Полькой только что, после того, как Марк с Кристиной ушли. Причем такого секса у них с женой давно уже не было. Коротков опустил руку, нащупал свой полувозбужденный пенис и начал легонько ласкать. Полина с закатившимися глазами и распущенными волосами, стонущая под Марком. Короткову сбоку видны ее грудь, обнаженное бедро и нависающее над ней ритмично двигающееся тело Марка. К пенису уже прилила кровь, он набух, увеличился в размерах и стал на ощупь твердым и жестким. Коротков ласкал его все быстрее. Полина, сидящая верхом на Марке. Короткову прекрасно видны сзади ее широко расставленные ягодицы. Вот она наклоняется вперед, целует лежащего под ней Марка. Теперь виден отчетливо ее анус, ее вагина, член Марка, нижняя его половина, верхняя там, в глубине, внутри, вагины, пизды, его жены. Коротков сделал несколько последних резких судорожных движений рукой и застонал. Теплая сперма потекла по животу. «Что с тобой?» – приподнялась на локте проснувшаяся жена и включила ночник. «Чем это ты тут занимаешься?» Она перевела взгляд на руку мужа, все еще сжимавшую наполовину опавший уже перепачканный спермой пенис, на сперму на его животе. «Тебя представляю, как ты сегодня...» Задыхаясь, необдуманно признался еще не пришедший в себя Коротков. «Меня это почему-то так заводит». «Ах ты, сволочь!» Полина вскочила с кровати и начала быстро одеваться. «Извращенец проклятый! То-то я смотрю!» «Ты чего, Поль?» Оторопево уставился на нее, ничего не понимающий Коротков. «Что с тобой?» «Я тебе не кукла!» – закричала Полина, прекратив на секунду одеваться. «Какая еще кукла?» – окончательно растерялся Коротков. «Такая! Ты кончаешь, значит, когда представляешь, как меня трахают? Грязь какая!» «Да почему грязь?» «Да потому! Я для тебя уже вообще не женщина, а просто объект какой-то, да?» Для твоей грязной похоти. Гадость какая. Как будто за мной в бане женской подглядывают и дрочат на меня. «А что, есть и такие?» Жадно спросил Коротков. «Да полно. Больные люди». «И что они? Смотрят на женщин и мастурбируют?» Коротков даже на кровати привстал. Он почувствовал, что этот разговор его возбуждает. «Слушай». Полина смотрела на мужа с какой-то жалостью, смешанной с брезгливостью. «Да ты действительно больной человек. Тебе лечиться надо». Она схватила свою сумочку и бросилась к двери. «Поль!» – негромко в спину окликнул ее Коротков. Полина уже держалась одной рукой за ручку. Она остановилась, замерла, помедлила немного, но потом все же с досадой обернулась. «Ну, что тебе?» «Заведи себе любовника и трахайся с ним у меня на глазах, а я тебе буду по $100 за это платить каждый раз. А еще лучше двух, тогда по 200. «Ну ты и мразь!» Полина разглядывала мужа, как какое-то огромное, отвратительное насекомое. «Ну и дрянь!» 200, хладнокровно сказал Коротков. 200 и 400. Полина набрала воздух, собираясь что-то сказать. 500 и 1000, или даже 1500, если их трое будет. В лице у Полины что-то дрогнуло. «Откуда у тебя такие деньги?» Недоверчиво поинтересовалась она. «Деньги у меня будут», – безмятежно заверил ее Коротков. «Это уже моя проблема». $500? «Оплата вперед!» Полина все еще с сомнением смотрела на мужа. «Да пожалуйста», – пожал плечами тот. «А если двое, так 1000, А трое? Так вообще полторы. Какая тебе в конце концов разница? Ты же все равно мне женой останешься. А я тебе все прощаю. Заранее. Хм. Хмыкнула благоверная Короткова, из-под лоби с интересом на него поглядывая. Любопытное предложение. Я подумаю. Подумай, подумай. А чего ты теряешь? Развестись-то всегда успеешь. А так и при муже, и при деньгах, и при всем своем удовольствии. Чем плохо? Да. С еще большим интересом протянула Полина, что-то быстро про себя прикидывая. Интересно. Ладно, интересно. Раздевайся давай, да спать ложись. Похлопал рукой по кровати Коротков. Хватит дурью маяться. Куда ты на ночь глядя собралась? А лесбийская любовь тебя не интересует? Полина все еще стояла у двери. Коротков так и не понял, шутит она или говорит всерьез. «Там видно будет», – бодро сказал он. «Если только не слишком дорого. Боюсь, что лесбиянство, равно как и зоофилия, мне пока не по карману». «Что такое зоофилия?» «Секс с животными. С кошечкой или с собачкой». «Ты с ума сошел?» – игриво заметила жена, начиная раздеваться. «А если больше трех?» Полина лежала на кровати, опершись на локоть, и смотрела на мужа. «Скажем, четыре или пять?» Или на камеру ты будешь снимать? Слушай, у меня уже так денег нет. На тебя просто не напасешься. Ну, можно со скидкой. Ты подумай. Ладно, подумаю. Сердито буркнул Коротков и отвернулся. Я тебя люблю, милый. Томно проворковала жена и нежно поцеловала мужа в спину. Какой у нас с тобой прочный брак. Наверное, самый прочный на свете. Да уж. Протяжно зевнул Коротков. «Самый. Ладно, я тебя тоже люблю». Невнятно пробормотал он через секунду, уже засыпая. «Спи». И спросил у Люцифера его сын. «Счастливы ли теперь тот мужчина и та женщина в таком браке?» И ответил Люцифер своему сыну. «По крайней мере, теперь они гораздо счастливее, чем прежде. Только брак ли это?» И спросил, помолчав, у Люцифера его сын. «Почему люди все-таки так боятся свободы?» И ответил Люцифер своему сыну. «Потому что свобода – это одиночество». Конец пятой книги. Читал Олег Воротилин.